Часть третья. Утром я пью чай на открытой терраске и читаю. Мои маленькие надоеды торчат под ногами, вскакивают на стол и тычутся носиками в сливки. Они бродят по сухарнице, щиплют хлеб и заглядывают в блестящие бока самовара. Они воображают, что все это устроено для них, и мои плечи, и моя голова должны заменять им на шест. Я читаю, не обращая внимания на назойливость, но когда один из комочков опрокидывает мне на колени стакан, я быстро принимаю меры и выбрасываю моих надоед за заборчик во двор. Это властные хозяева бора приветствуют меня из синевы. Что-то глухо шуршит по железной крыше, должно быть, ребятишки бросают комьями глины. Да, конечно, это они. Они что-то кричат за забором, что-то широкой тенью пронеслось надо мной, что-то пискнуло. Что это? Со всех сторон закричали тревожные куриные голоса, и снова широкая тень. Я поднимаю голову. Громадный ястреб спокойными ленивыми взмахами поднимается в небо, тянет над двором. Крики ребят, всегда наблюдавшие за мной в щель забора, смешиваются с кудахтанием растревоженных кур. И снова выделяется чей-то звонкий голос. «Унес! Унес!» Я выбегаю во двор. Куры жмутся у стен. Петух какой-то встрепанный, бегает по двору, раздраженно перебирая ногами. Где корольки? Я заглядываю в сарай, осматриваю углы. Нет, я выбегаю во двор. Из-под опрокинутой тачки пугливо выглядывает маленькая головка с едва намечающимся пунцовым гребешком. Цып-цып, но королек застыл. Не выходит и даже не поворачивает головы. Теперь я все понял. Моего петушка, который сегодня на зорьке разбудил меня своим смешным ку-ку, больше нет. Теперь он там, в бару. Его подруга видела все. Слышала последний крик и теперь дрожит под опрокинутой тачкой. Твоего уволок, махонькой-то который. Я видел, и Андрюшка видел, как он его хватил, как сгреб. И я видел. Ребятишки виснут на заборе и спорят. Мишка, ты тебе кричал, как он на крышу-то присел. Я сел во дворе. Среди затихших куриных криков я был потрясен. Точно потерял самое близкое. Да, близкое. Мой королек был действительно мой, близкий мне. Я дал ему жизнь из мертвого яйца. Терпением и любовью я добыл живое существо, полюбил и заставил полюбить себя. Мой королек делил со мной вечернюю тоску, засыпал на плече, попискивал над ухом вечернюю песенку сна, и нет его. Злая сила вырвала мне кусок моего сердца, и теперь, не раздумывая, рвет где-нибудь на сосне снежные перышки, запускает железный клюв еще трепещущее тельце. Я безнадежно смотрел в небо, гляжу на вершины бора, он по-прежнему звенит иглами, и солнце по-прежнему печет и светит, как будто ничего не случилось. «Побегем, Мишка! Сенька, бегем!» — слышу я. Они бегут в бор. Я забываю испуганного королька и спешу за ними. Между стволами мелькают розовые рубашки, слышны перекликающие голоса. Я хорошо знаю бор, знаю любимые места хищников. Мелкий соснячок. Я продираюсь, ломая мелкие отсохшие ветки, топчу обгладанный скелет задранной галки, спугиваю серики болтливых дятлов, ищу белые перышки. На вершине усохшей сосны, изъеденной червями и избитой носом дятла, замечаю я ненавистную теперь фигуру ястреба. Он, кажется, дремлет под солнцем и притворился, высматривает что-то. Я сжимаю кулаки, ищу, чем бы ударить спокойную птицу. по лесу. У меня 4 ребятишки, кричат что-то. Я иду на голоса. Здесь, здесь, вон он полетел, да вон же он. Все толпились на небольшой полянке, что-то рассматривают, трогают. Да, здесь был он и спокойно доканчивал королька. На сухой хвое нежные белые пушинки шевелились под ветерком. Мишка держал в руке уцелевшее снежное крылышко. Эва, как обработал-то? Я взял крылышко и помолчал. Вот он, крикнул кто-то. Мы все подняли головы. Над вершинами, высоко в синеве, плавно кружился ястреб, звучно выкрикивая, переливчатое «прррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Эх, ружье бы, цапнул бы я его, сказал Мишка. Я взглянул на Мишку. Его загорелое лицо с сжатыми оскаленными зубами изображало мне непреклонную волю. Что, жалко? Спросил я, пряча в карман белое крылышко. У них он тоже одного схватил на медне, сказал один из ребят. Жалко, не жалко, а уж цапнул бы. Он вытянул руку и присел. Вот он сидит за суком-то, зашипел он. Вот он, за сосной-то. Все мы присели. Теперь я видел его совсем близко, в шагах 50. Меня влекло к нему что-то. Желание ближе увидеть своего врага? Да, это был мой враг. Тот ли, не знаю, но это был мой враг. Я подходил ближе, ближе. Я видел желтоватые ноги, пестрое брюхо, всю красивую сильную фигуру. Он, должно быть, тоже заметил меня и не боится, внимательно поглядывает вниз. Он точно смеется надо мной, чувствуя себя недоступным. «Еще вон!» — шепчет кто-то за моей спиной. «Их тут страсть сколько!» Я посмотрел, и на сердце у меня кипело. «Они теперь и другого стащат, вот посмотрите, обязательно!» Сердито говорит Мишка. Уж теперь он углядел, не миновать. А вот взять бы, да как? Закачать из ружья. Мишка точно прозревал мои мысли. Теперь я точно знаю, что мне делать, знаю. Если бы эти пестрые хищники знали, что ждет их, они не посмели бы даже взглянуть на моих корольков. Не сидели бы так спокойно на вершине, щуря, подрагивающие глаза на солнце. Я уже не смотрел на него, я угрюмо глядел на играющие под ногами от ветра пушинки и ощупывал белое крылышко, еще час назад приятно щекотившее мои щеки. Война. Война не на жизнь, а на смерть. Здесь, на поляне, питавшей последние капли крови моего королька, я решил. Мой бедный королек, я заставлю их долго помнить тебя, и вы, безвестные печушки, славки и малиновки, дятлики, беззаботно порхающие в кустах, вы, звонкие иволги и синички, уже обреченные на гибель, хлопотливые простоватые дятлы и беспомощные утки. Теперь вы скоро будете спать спокойно. Теперь. Семен Федорович дома? Я стою под окном дьячка и взываю. Дома он самый. Здравствуйте, за рыбалкой что ли? Не жарко? Нет, не за рыбалкой. Будьте добры, дайте мне ваше ружье. Ружье? Да вы ведь... Он удивленно поглядел на меня, как будто посмеивается. Да-да, все прочее, ну дайте мне ружье. Он морщит лоб, отчего лицо его принимает совинное выражение. Еще внимательнее всматривается. Вот чудак. Да ведь до Петра дня нельзя. Знаю, знаю, но это не имеет значения. Извольте, цедит он сквозь зубы, поводя плечом. Мне что, только хищников разрешается, ястреба там. Вот именно. Он напомнил мне о королике. Ну давайте же, ружье, чего вы? Ого, всерьез дело пошло, ну-ну. Значит, постреляем теперь. Он засмеялся, скрылся вглубь комнаты и сейчас же вышел на крыльцо со своей дешевенькой двустволкой. штучка. А стрелять-то умеете? Вот здесь, вот сперва. Знаю, спасибо. Счастливого пути, крикнула мне вслед. Нежели лиса пополам. Смейся, смеешься, почтеннейший. Мне не до смеху. Я знаю, что там, запертый в комнате, меня уныло встретит королек, моя бедная сиротка. Глава 4. Все брошено и забыто. И свежее утро на окраине бора с деловым постукиванием дятлов, с тихим гулом вершин. И жаркие полдни на оке в легком челночке за рыбацкой ловлей. И задумчивые вечера на лесных полянах. Грустные сумерки, выползающие из потемневших стволов. Забыт и пугливый королек, теперь уныло просиживающий на замке дни и ночи и удивительно засматривающий под дверь. Он, кажется, недоумевает, почему не выпускает его на волю. Он, я уверен, в этом сердится на меня, не так охотно идет на руки, дичится и при моем приближении уходит под стол. Все заброшено и забыто. С утра и до ночи в тиши, в глуши бора, гулко прокатываются выстрелы. Я вижу только черные гнезда в вершинах. Я высматриваю птичьи и рыбьи кости на мягком ковре хвои. Настороженным ухом ловлю властные крики из синевы, ощупываю взглядом сухие вершины, сторожевые пункты их. Я подстерегаю их сон, оплошность, минуты отдыха после кормежки. Мишка, ему лет 12, неотступно сопровождает меня. Ползает по кустам, выискивает, как хорошая гончая, прячется за стволами, чутким ухом ловит далекое прыль-прыль. Ага, в этих криках я уже не слышу прежнего торжества и безмятежной силы. Они уже поняли, в чем дело. Они уже не досчитываются кое-кого. Они не сидят так спокойно на обнаженных вершинах. Еще недавно я мог спокойно целиться в пеструю смелую фигуру, точно в мишень, в то время как гордая голова презрительно засматривала вниз на вытянутую сверху стальную трубку. Но теперь они приняли вызов и пускаются на уловки. Лишь только я вступаю в бор в своей синей блузе и соломенной шляпе, первым попавшихся мне на глаза хищник уже гремит из синевы на весь бор тревожным криком и крутыми изгибами исчезает быстро-быстро. Да, они знают, что я их враг, они знают, где я живу, и, по словам Мишки, уже не залетают в слободку. Для них там есть кое-что страшное. Они, конечно, уже разглядели гигантские крылья своих сородичей, развешанные на стене сарая, мои трофеи. Они, конечно, не могли не заметить старого ястреба, подвешенного на высоком шесте в маленьком дворике, где когда-то беззаботно играли два белых комочка, мои корольки. Каждый вечер забираются ко мне во двор ребятишки, разглядывают широкие крылья, еще недавно рассекавшие воздух, гордо распластанные над вершинами бора, теперь подсыхающие на солнцепёке. Они трогают их руками, удивляются, делают замечания. 21-й, во как мы их, горделиво сказал сегодня Мишка утром. Да. В бору уже все реже раздаются звонкие крики, все реже и глуше. Бор вымирает как будто. Но зато ранними утрами звонче кричат милые иволги. С большим спокойствием и деловитостью стучат по дуплам дятлы. Теперь я решаюсь выпустить мою сиротку во двор. И она прохаживается вдоль заборчика, смешно разгребает лапками землю, а десятки гигантских крыльев неподвижно глядят на нее со стенки сарая. Жгучее чувство утраты моего королька постепенно гаснет в моей душе, но я все еще охвачен непонятным азартом. Я увлечен войной, со всеми ее хитростями и уловками. Между мной и ими протянулась неведомая связь взаимного наблюдения, азарта с одной стороны, страха и ненависти с другой. Да, ненависти. В криках их я услышу тревогу, злобу и ненависть. Они презирали мою синюю блузу, и я менял ее на пинжак, а соломенную шляпу на фуражку. Я все еще терпеливо часами просижу у молодых зарослей и жду наступления вечерней зари, когда уцелевшие хищники осторожно, с трусливым и жалобным посвистыванием спешат навестить покинутые гнезда за день. «Однако», — сказал как-то Семен Федорович, завернувший ко мне попить чайку, — «как вы их? На будущий год, гляди, гнезда забросят. А молодые-то уже вывелись, поди. Раньше бы вам их захватить. Молодые? Какие? А птенцы-то?» «Птенцы. Я почти забыл, что ведь у них есть птенцы». «Чего там?» — вмешался в разговор Мишка, относивший к себе часть успеха. «Подохнут они теперь. Подохнут. Я точно забыл, что действительно птенцы могут подохнуть, как сказал Мишка». Я сидел, задумчиво помешивая ложечкой в стакане. Мишка сосал сахар, причмокивая и обжигая чаем. Семен Федорович рассматривал громадные крылья, только что вывешенные на стенку. «Эге, да вы под сокола цапанули, ей-богу, под сокола! Я ж уж говорил, застреляете, только первую убить, а там пошло. Прошел я сегодня по бору, ни единого-то сокола больше не видать. Перебрались куда, что ли?» Он взглянул на стенку и замолчал. «Вот куда перебрались, — сказал Мишка, — теперь драть некому,